Так рассказывал импресарио Эль Гальо. Ничего другого это не может означать. И так оно и было. Именно тогда Эль Гальо и ушел от него. Но тут в разговор вмешалась Пастора, не столько для того, чтобы заступиться за доброе имя Рафаэля, потому что никто не мог бы сказать о нем хуже, чем говорила она сама, сколько потому, что импресарио обидел весь цыганский народ, назвав Рафаэля «подлый цыган». И она вмешалась с таким пылом и так выражалась при этом, что импресарио должен был замолчать. Пришлось тогда мне вмешаться, чтобы унять Пастору. А еще другая гитана вмешалась, чтобы унять меня. И шум поднялся, такой, что нельзя было разобрать даже слов, кроме одного слова «шлюха», которое выкрикивалось громче всех, но в конце концов порядок водворили, и мы трое, с которых все и началось, уселись на места и взялись за свои бокалы. И тут вдруг я увидела, что Финито смотрит на бычью голову, все еще обернутую пурпурной материей, и в глазах у него ужас. В эту самую минуту президент клуба начал речь, после которой с бычьей головы должны были снять покрывало. И все время, пока он говорил, а кругом кричали «Оле!» и стучали по столу кулаками, я следила за Финито, а он, забившись в кресло, уткнул рот в свою, нет, уже в мою салфетку и точно завороженный с ужасом смотрел на бычью голову на стене. К концу речи Финито стал трясти головой и все старался поглубже забиться в кресло. «Ты что, малыш?» — спросила я его. Но он меня не узнавал и только тряс головой и твердил «нет, нет, нет». Между тем президент клуба, кончив свою речь под одобрительные возгласы остальных, встал на стул, развязал шнур, которым пурпурное покрывало было обвязано вокруг бычьей головы, и медленно стал стягивать покрывало вниз. И оно зацепилось за один рог, но он дернул, и оно соскользнуло с отполированных острых рогов, и огромный желтый бык глянул на всех, выставив выгнутые черные рога с белыми кончиками, острыми, как иглы дикобраза. Голова была совсем как живая, тот же крутой лоб и ноздри раздуты, а глаза блестят и смотрят прямо на Финито. Все закричали и захлопали в ладоши, а Финито еще глубже забился в кресло, и тут все стихли и оглянулись на него, а он только повторял «нет, нет» и старался уйти в кресло еще глубже, а потом вдруг очень громко выкрикнул «нет», и большой сгусток черной крови выскочил у него изо рта, но он даже не поднес салфетку, а сгусток скатился по его подбородку, а он все смотрел на быка и, наконец, сказал: «Весь сезон — да, ради денег — да, ради хлеба — да, но я не могу есть хлеб, вы слышите? Мой желудок не варит. А теперь, когда сезон окончен, нет, нет!» Он оглядел всех сидевших за столом, потом опять взглянул на быка и еще раз сказал «нет», а потом опустил голову на грудь и закрылся салфеткой, и долго сидел так молча. И банкет, который начался так хорошо и должен был стать образцом веселья и дружеского общения, окончился неудачно. «И скоро после того он умер?» — спросил Примитиво. «Зимой», — сказала Пилар. «Он так и не поправился после сарагосского быка. Такие удары хуже, чем когда рог вонзается острием, потому что они повреждают внутренность, и выздороветь уже нельзя. Финита потом получал их чуть не каждый раз, когда убивал быка. И оттого-то успех изменил ему. Из-за своего маленького роста он не мог вовремя увертываться от рога, и рог почти всегда ударял его плашмя. Но, понятно, по большей части удары были легкие. «Не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте», — сказал Примитиво. Пилар посмотрела на Роберта Джордана и покачала головой. Потом, все еще качая головой, она нагнулась над большим чугунным котлом. «Что за народ?» — думала она. «Что за народ эти испанцы? Не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте. А я слушаю это и ничего не говорю. Меня это даже не злит. Я объяснила и теперь молчу. Как это просто для того, кто ничего не понимает. Как просто!» Один, ничего не понимая, говорит, он был неважный матадор. Другой, ничего не понимая, говорит, он был чахоточный. А третий, после того, как тот, кто понимает, объяснил ему, встает и говорит, не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте. Склонившись над очагом, она видела распростертое на кровати обнаженное смуглое тело с узловатыми шрамами на обеих ляжках, глубоким следом от рога справа, под нижним ребром, и длинным белым рубцом на боку, уходящим под мышку. Она видела закрытые глаза и мрачное смуглое лицо, и курчавые черные волосы, откинутые со лба. И сама она сидела рядом с ним на кровати и растирала ему ноги, разминала пальцами икры и потом легонько похлопывала ребрами ладони, ослабляя сводившие мускулы напряжение. «Ну как?» — спрашивала она. «Как ноги, малыш?» «Хорошо, Пилар, хорошо», — отвечал он, не открывая глаз. «Может быть, растереть тебе грудь?» «Нет, Пилар, грудь не трогай. А ноги выше колен?» «Нет, там очень болит. Так ведь если я разотру их и смажу мазью, они разогреются, и боль станет легче?» «Нет, Пилар, спасибо тебе. Мне лучше, когда они лежат спокойно». «Я оботру тебя спиртом». «Хорошо, только очень осторожно». «Последнего быка ты убил просто великолепно», — говорила она ему, и он отвечал: «Да, я его хорошо убил». Потом, обтерев его спиртом и накрыв простыней, она ложилась рядом с ним на кровать, и он высовывал смуглую руку и дотрагивался до нее и говорил: «Ты женщина из женщин, Пилар». И для него это уже была шутка, потому что шутить по-настоящему он не умел. Потом он засыпал, как всегда, после боя, а она лежала рядом, держа его руку в своих, и прислушивалась к его дыханию. Он часто пугался во сне, и она чувствовала, как его пальцы теснее сжимают ее руку, и видела капли пота, выступавшие у него на лбу, и если он просыпался, она говорила: «Ничего, ничего», и он снова засыпал. 5 лет она прожила с ним и никогда ему не изменяла, то есть почти никогда. А когда его схоронили, она сошлась с Пабло, который водил под усцы лошадей пикадоров на арене и сам был как бык вроде тех, на которых Финито положил всю свою жизнь. Но бычья сила, как и бычья храбрость, держится недолго. Теперь она узнала это. Да и что вообще долго держится на свете? «Я держусь», — подумала она. «Да, я держусь долго. Но кому это нужно?» «Мария», — сказала она, — «надо смотреть, что делаешь. Для чего тебе огонь?» сварить ужин или сжечь целый город. И тут у входа в пещеру показался цыган. Он весь был засыпан снегом и, остановившись у входа с карабином в руке, принялся топать ногами, сбивая снег. Роберт Джордан встал и пошел ему навстречу. «Ну что?» — спросил он цыгана. «На большом мосту смена каждые 6 часов. По 2 человека», — сказал цыган. «В домике дорожного мастера 8 рядовых и капрал. Вот тебе твой хронометр».